Глава 16. Назар. Я вас приветствую. Прохладный ветер вовсю гулял вокруг и неприятно холодил спину, проникая под пиджак. Пасмурная погода, очень темные облака и высокая влажность. Хорошо еще дождя нет. Я жалел, что не прихватил с собой пальто. Невысокая сцена с трибуной, за моей спиной вся верхушка управленцев, во главе которой я. Никольский Назар Александрович, генеральный директор данного холдинга. А передо мной почти все работники молочного комбината, входящего в состав моего холдинга. Ну, как моего. Да, я пока держу контроль на пакет акций и еще могу тыкать как угодно и во что угодно моськой акционеров и затыкать им рты. Но это ненадолго. Все идет по моему плану. План уничтожения всего того, что так усердно создавал мой дед, и чем он так гордился, пока сам не сдох. Чуть больше года было потрачено на возведение нового цеха, на установку новейшего передового оборудования. А сегодня для всех нас значимый день. Мы запускаем первую линию. Гул искренних аплодисментов, делаю паузу и осматриваю радостные лица. И я когда-то почти вот так стоял и слушал пламенные речи верхушки. Радовался громким словам и сладким обещаниям. Прошло чуть больше 6 лет, и теперь я произношу эти речи, но не обещаю, как многие, а делаю. Больше 150 новых рабочих мест с достойной для данного небольшого поселка заработной платой. Подняв руку, призвал к тишине. Прошлый год был рекордным по показателям выработки молочной продукции. И я просто уверен, с новым цехом наше предприятие побьет новый рекорд. А значит, будут расти показатели доходов и ваших в том числе. И снова взрыв аплодисментов. Сделав шаг назад, рукой пригласил к трибуне директора комбината. Мужчина 60 лет в темном костюме уверенно подошел ко мне, пожал руку и встал на мое место. Я же сел на его стул рядом со своей свитой, ёжась от ветра и уже желая скорее вернуться в Краснодар. Но мероприятие только началось. Впереди речь директора, награждение передовиков, после разрезания красной ленточки и запуск первой линии. Небольшой банкет с работниками и короткое совещание с местными представителями власти. Этот комбинат является крупнейшим в районе и с моей скромной подачи является главным благотворителем. Неплохой рейтинг. Краем уха слушаю директора, а сам мыслями возвращаюсь во вчерашний день. Вернее, вечер, который офигенно провел с сыном. Как и обещал Яне, я забрал их из детского сада. Сашка, как только залез на заднее сиденье машины, уверенно пожал мою протянутую руку, улыбаясь во весь рот. Малинка лишь кивнула и всю дорогу смотрела в окно, пока мы с сыном болтали о его прошедшем дне. Я постоянно кидал взгляд на Яну через зеркало заднего вида, пытаясь разгадать ее настроение. Но кроме сведенных бровей и закусанной полноватой губы ничего не видел. Сердится? Боится? Или ей все равно? Мне уж точно не все равно. «А куда мы приехали?» Сашка осмотрел в окно и не мог понять, где мы. Яна, кстати, тоже. «Это сюрприз. Идемте». Данное место мне посоветовал отец троих детей и по совместительству лучший друг. Уверен, что Тёма часто сюда водит своих спиногрызов, чтобы хоть как-то разрядить их батарейки. Большое здание почти в 3 этажа было прикольно разноцветно разукрашено, привлекая глаз. В холле, в гардеробе мы сняли верхнюю одежду и прошли в огромный зал, где нас встретила девушка-администратор. Складром. Никольский, а предупредить не судьба? Ян, я же сказал, сюрприз. Подмигнул бывший и присел на корточки перед сыном. Ну что, сынок, готов поставить рекорд? Да. Пойдемте, я покажу вам раздевалки. Девушка рукой показала направление. Назар, мы без сменки, я такое не люблю. Яна растерянно развела руками, а я показал спортивную сумку, в которой лежали вещи для нас с сыном. «Ясно. Я тут подожду». Ну, я немного позаботился о развлечении. Попросил помощницу купить спортивный комплект мне и сыну для такого дела. А Малинка, она точно не будет в восторге от такого спонтанного проведения времени, поэтому решил, что она неплохо отдохнет и так, понаблюдав за нами. Достав из сумки сменку, протянул Сашке фирменную футболку, шорты и специальную обувь. Все в нейтральном синем цвете. Не хотел облажаться спринтами и выглядеть тупо, если бы сын решил такое не надевать. Точно такой же набор был у меня. По восхищенным глазам понял, что попал в точку. И с размером тоже. Через 10 минут мы вышли в зал, где к нам подошел персональный инструктор. «Добрый вечер, Никита!» Он протянул свободную руку сначала мне, а потом и Сане. «Первый раз?» Мы синхронно кивнули. «Тогда сначала инструкция по технике безопасности и потом уже к стене». Я обернулся, выискивая взглядом бывшую жену. Яна удобно устроилась в зоне отдыха на одном из диванчиков. Моя помощница взяла мне полный комплект удовольствия, а значит, меня и моих спутников должны облизывать по самой расширенной программе. К Яне подошла та самая девушка-администратор и что-то предложила. Кивнув на ответ Малинки, она быстро ушла к мини-кафе и вскоре принесла ей молочный коктейль. Я смотрел на жену, как она плавно, по-женски, берет высокий стакан, подносит трубочку ко рту и обхватывает полными губами. Кровь моментально устремилась от головы к другой голове вниз. А я уже не слушал инструктора, автоматически кивая. Саня же рядом, каждый раз на вопрос Никиты «понятно?» громко кричал «да». Какая нафиг стена, когда в шортах тесно, а я до удури хочу быть той самой трубочкой, которую так эротично обхватывает губами моя Малинка. Приступим, Назар Александрович. Просто Назар. Еще лучше. Назар, вы справа, мой юный помощник слева, а я на подстраховке между вами. Мы подошли к огромной разноцветной стене, усыпанной подобием камней выступов. Никита по очереди надел на нас страховочный комплект, пристегнул к канату и первому помог Сашке, показывая, как правильно надо ставить ноги и как цепляться руками. И вот тут я уже полностью переключился с Яны на наш отдых, внимательно слушая инструктора. «Яху!» Сашка уже второй раз быстрее меня добрался до верха и с восторгом спрыгнул вниз на страховке. И второй раз у меня замерло сердце. Я знал, что это безопасно. Сам Никита уверил, что так все дети делают. Но родительское сердце все же подскакивало и безумно переживало. Вот так быстро, я бы сказал, мгновенно, я вжился в роль отца пацана шестилетки, чем был охрененно доволен. Через полтора часа, мокрые и довольные, мы бухнулись рядом с Яной. Я хоть и погрузился с головой в скалолазание с сыном, но и про Яну не забывал. Видел, как она внимательно наблюдала за нами, как охала, когда сын спрыгивал с верхушки, и качала головой, когда удачно приземлялся, и хохотал от души. А потом улыбалась, будто на расстоянии чувствовала радость нашего общего ребенка. Я тоже улыбался, не мог по-другому. Моя женщина, моя любимая, которую обязательно верну и буду до конца жизни наслаждаться ее мягкой улыбкой. Устал? Яна погладила Сашку по влажным волосам и, еще не успев сменить маску, с добротой взглянула на меня. Я тут же утонул в ее серо-зеленых глазах и растекся лужицей. «Не-а, еще хочу!» «Спортсмен, на сегодня хватит. Ты уже мокрый, явно сил мало осталось». Сашка сделал грустное лицо, а я поспешил его успокоить. «Это не последний раз. Мы будем сюда ходить еще и еще, но...» Поднял руку, пресекая взрыв восторга. «Если ты будешь себя хорошо вести и слушаться маму и папу...» «Да, обещаю. Договорились. Назар. Сань, беги, снимай страховку». Отправил сына к инструктору, сам же на месте стал отстегивать от себя ремни, повернувшись к Малинке. «Да, дорогая. Я хотела переговорить». «Давай переговорим». «Хорошо. Хотела попросить». Она сжала ладони, тщательно подбирая слова. «В следующий раз, когда задумаешь что-то подобное...» «Так». Чуть придвинулся, укладывая страховые ремни на низкий столик. «Говори заранее, И вообще, такие развлечения надо обговаривать заранее. Может, Саше по медицинским показаниям не рекомендовано заниматься подобным спортом. Ты права. Я не подумал, просто хотел удивить и сделать приятное. Яна кивнула, довольная моим ответом. Сейчас мы были на одной волне. Мы, родители, и благополучие Сашки — наш приоритет. А как бы ты хотела проводить вместе время, чтобы и тебе с нами было интересно? Яна пожала плечами, нашла взглядом Сашку и надолго замолчала. Я уже не надеялся на ответ. Плавание. Уверенно. И неудивительно. Малинка всегда любила воду и была в безумном восторге, когда мы еще до рождения Сашки пару раз мотались на море дикарями. Палатка, никакой цивилизации, пустынный пляж, и мы вдвоем. Лучше бы не вспоминал. Сколько страсти тогда было и в палатке, и рядом, и в воде. Сил на все хватало, но при этом казалось, что все равно мало. Понял, принял. Аквапарк или бассейн? Аквапарк. Яна перевела на меня прищуренный взгляд. Да легко. Куплю время целого комплекса для нас троих. Пусть только скажет время. Хотя сам все организую на выходные. Выходные, черт! Как же я вовремя вспомнил. Ты в курсе, что твой Борюсик планирует в субботу мероприятие, где всем представит себя как свою будущую жену? Развел руки на спинке дивана, внимательно считывая ее эмоции. Мне важно, как на такое отреагирует Малинка. Нет, не в курсе. Яна свела брови. Не нравится ей такое. Отлично. И он не Борюсик. Да мне пофиг. Хоть хрен моржовый, который трется с тобой рядом. Никольский. Северова. Мне нравилось ее возмущение, но я уже обозначил свои желания и теперь оглашу требования. Яна, хорошо подумай, стоит тебе это все продолжать или нет. Ведь я не отступлю. И вы с Саней все равно будете моей семьей. А твой Боря вскоре сам исчезнет с горизонта. Не смей трогать Борю. Он хороший человек. Он любит меня. Это еще не значит, что он хороший. Яна, в субботу я заберу вас с Саней. Это не обсуждается. А если мы не хотим? Я не успел ответить. К нам подлетел Сашка и попросил воды. Поднявшись, я взял его за руку и повел к кафе. После мы переоделись, и тут сын выдал, что умирает с голоду, в чем я с ним был солидарен. Яна для вида побухтела, что дома вкусный суп, но пицца и мороженое ведь вкуснее. Мы с Сашкой пообедали и вскоре уминали за обе щеки самую большую пиццу с курицей, запивая чаем, а после уплетали двойное мороженое. «Ты какое любишь мороженое?» «Любое. И чем больше, тем лучше». Схватил Яну за руку и потянул к киоску со сладким лакомством. С детства обожал это холодное удовольствие. Мог съесть все, что дадут, и попросить добавки. И плевать я хотел на предрассудки, что мужики не любят сладкое. Любят, но все по-разному. Я вот балдел от мороженого. Купили по двойной порции и пошли гулять по парку. Это было второе наше свидание, а я уже знал, что она моя женщина. Моя девочка, с которой хочу раз и до конца жизни. Умотался по полной программе. Мы поднимались в лифте, я держал спящего Сашку на руках. Еще бы. Столько потраченной энергии, столько эмоций. Согласно кивнув, Яна первая вышла из кабинки и стала открывать дверь, пропуская вперед. Спасибо, что помог. Дальше я сама. Нет, я раздену его и уложу. Скинул обувь и прошел в детскую. Как и накануне, я самостоятельно раздевал своего ребенка, ловя кайф от такой простой родительской обязанности. Саня даже не шевелился, глубоко дыша и видя, наверное, самый сладкий сон. Малинка стояла в дверях и смотрела, следила за каждым движением. Хоть все было очень неожиданно, но все же спасибо. Яна подошла к входной двери, когда мы вышли из Сашкиной спальни, намекая видом, что мне пора. Встал рядом, но не торопился уходить. Я так и не получил ответ насчет субботы. Я завтра уеду и не смогу провести с вами время. Сделал шаг к Малинке до безумия, желая обнять. Ян, я очень скучаю по вам. «Назар, ты немного опоздал, со своим скучаю. Я же вроде нормально объяснила насчет Сашки и меня». «Да, я бы сказал, убедительно. Но все же я очень тебя прошу подумать насчет Федорова и принять правильное решение». Коснулся мягкой щеки, провел подушечками пальцев до нижней губы и резко убрал, теряя контроль. «Пока рано. Уходи, пожалуйста. Послезавтра снова заберу вас из садика. Передай Сашке, что я очень его люблю». «Передам. Пока». Сама дрожит и пытается скорее меня выпроводить. «Пока, малинка».